Нет, пожалуйста, — с готовностью отозвался Мерцалов. — У нас клиентура обширная. Недавно, между прочим, парочку цигейковых шубок провернули. Шик модерн, за граница. А завтра отрезик габардина подбросят. Заодно могу и твое барахло спустить. — Другого сорта покупатель требуется, — криво усмехнулся Зубков. — А я занят, человека одного разыскиваю. И, понизив голос, закончил. — Пушку продать надо, понятно. — Что? — испуганно переспросил Мерцалов. — Откуда она у тебя? — Да не у меня. Помнишь, записку носил? Вот он и загоняет. Пустой сидит. А надо будет, так он другую достанет. Так что заруби. Срок у тебя дается 3 дня. Понял? — Не-не, я за такое ни за что не возьмусь, — заикаясь от страха, ответил Мерцалов. — Моя специальность — мануфактура и галантерея. — Ах ты, сука! Я тебе дам специальность! — бешено сверкнул глазами Зубков. — Душу вытрясу! — Убей, связываться не стану. За такое знаешь, сколько отломится? Жизнь дороже! — в панике бормотал Мерцалов. — Дороже? Ну, погоди. Ты думаешь, все на подхвате работать? — трясясь от ярости, шипел Зубков, навалившись грудью на стол. — Погоди, ты у меня еще и на мокрое дело пойдешь, а нет, так на свете тебе не жить. Помнишь, падла, мое слово? Наблюдавший за ними Сергей увидел, как Зубков стукнул кулаком по столу и прибавил такое, отчего Мерцалов побагровел, и до Сергея донеслось злое и визгливое. — Не нанялся, понятно, не нанялся! Сергей, еле сдерживая нетерпение, прошептал Саше Лобанову. — Сейчас будет драка. Давай возьмем их за дебош в общественном месте. Потрясем в отделении милиции. Может быть, они приведут нас в этот приход или даже к Титу. Если они знают Ложкина, то должны знать и его. — Так прямо возьмут за ручку и приведут? — насмешливо спросил Саша, не меняя позы и не глядя в сторону Сергея, и уже серьезным тоном закончил. Кафе находится под наблюдением, мы не имеем права тебя расшифровывать. «Но такого случая больше не представится», — горячо возразил Сергей. «Нельзя же быть формалистом в таком деле». «Нельзя», — тихо согласился Саша. «Но надо получить разрешение». «Бюрократ», — раздраженно прошипел Сергей. «У кого ты сейчас будешь получать разрешение? Действовать надо». «Нельзя», — после минутного колебания ответил Лобанов. — Слушай, Саша, время идет, — дрожа от нетерпения, — прошептал Сергей. — Они уже вылокали весь графин. Смотри, он сейчас ему по морде съездит. Если ты не согласен, я буду действовать один, но этих гадов из рук не выпущу. В этот момент разъяренный Зубков действительно со всего размаху ударил Мерцалова по лицу, и тот, размазывая кровь, бросился на обидчика. Сергей порывисто приподнялся со своего места. «Одного я тебя не пущу», — с ожесточением произнес Лобанов. «Пошли». Через 15 минут Зубков и Мерцалов были доставлены в отделение милиции. Лобанов отвел Сергея в сторону и быстро сказал. «С Зубковым возиться не стоит. Это не такой тип, который так без улик расколется. А вот этот щенок Мерцалов — другое дело». «Трус и подхалим», — заметил Сергей. «На побегушках у них». «Точно», — подтвердил Лобанов, — его и возьмешь в оборот. Начну я, а ты зайдешь через полчаса. Сергей заставил себя пройтись по улице, но нетерпение его было так велико, что, не дождавшись условленного срока, он возвратился в отделение. — Где ведет допрос Лобанов? — 3-я комната по коридору налево, — ответил дежурный. Когда Сергей зашел, Лобанов, хмурясь, писал протокол допроса. Напротив него сидел испуганный, жалкий, но совершенно трезвый Мерцалов. «Повторяю, гражданин Мерцалов», — жестко произнес Лобанов, — «у меня есть данные, что вы связаны с преступным миром. Вы будете нести серьезную ответственность». «Я никого не знаю, клянусь вам», — лепетал Мерцалов. «Ого, здорово же он его напугал», — подумал Сергей. Но, кажется, ничего не добился. Этот тип от одного страха все перезабыл и, конечно, злоблен. Нет, видно, с ним надо по-другому. Неожиданно Сергею пришла в голову новая мысль. Он вспомнил слова Сандлера, сказанные им при разборе одной операции. Надо всегда учитывать психологию людей, их душевное состояние, в момент, когда вы с ними сталкиваетесь. Сейчас Сергей попробует использовать этот совет.